Глава 14. В принципе, несмотря на выбранный путь, я всю жизнь считал себя оптимистом. Стакан наполовину полон и всякое такое. И даже работа на скорой не смогла этого изменить, поскольку я всегда старался находить плюсы в любых ситуациях. Ложный вызов? Ну и слава богу. Ампутация кисти? Зато жив остался. Скончался до нашего приезда, зато не мучился. Да, иногда это было натянуто, иногда не в тему, но это простенькое действие помогало мне не сходить с ума. Как-то проще жить, когда веришь, что стакан наполовину полон. И даже во время рейда я машинально подмечал плюсы. Неожиданное нападение, прокачка магических способностей, огромнейший опыт работы с энергетическими потоками. Но сейчас, как бы я ни старался, плюсов найти не мог. С одной стороны стоял Асир со взводом дюжих резервистов, которые к тому же были в полном боевом снаряжении. С другой — отряд стражников. Они выглядели не так грозно, как резервисты, зато их было в два раза больше, и они так и светились от защитных артефактов. С третьей были Говард, колдующий над Ковальдо живчик, и пятерка появившихся через портал магов. Ну а с четвертой стороны находился невозмутимый Сиам. Да-да, Сиам, хоть и стоял недалеко от Асира и его бойцов, вел себя так, будто он сам по себе, и, зная суть темных, так оно и было. За Сиамом стояли Кир и Соня, которые явно не понимали, что происходит, в отличие от мага смерти. Он-то точно понимал, где и зачем находится, и прямо на моих глазах что-то сказал Киру, отчего живчик, коротко кивнув, побежал в сторону центральной площади. Интересно, зачем? «Денебери!» — Говард тем временем потерял терпение. «Какого ксура здесь произошло?» То ли мага совершенно не смущало появление на арене целой оравы разумных, то ли он был полностью уверен в своей силе. Лично я, находясь на месте любого из здесь присутствующих воинов и магов, вел бы себя более чем сдержанно, поскольку даже воздух звенел от царившего на арене напряжения. «Дуэль, мастер Говард!» Близко к менталисту я подходить не стал, остановившись в пяти шагах от разъяренного мага. Кармадон Ковальдо бросил мне вызов, и я его принял. «Что ты с ним сделал, щенок?» Говард с трудом сдерживался, чтобы не наорать на меня. «Для начала чудом выжил после огненного шторма, мастер Говард!» Я звонко щелкнул каблуками и повысил голос, замечая, что к арене стягивается все больше народу. Местные резервисты, мастеровые с Медной Слободы, торгаши с Стального района и еще какие-то мутные личности. «Не дури мне голову, Денебери!» — психанул раскрасневшийся Говард. «Что за темную магию ты использовал? Почему он до сих пор не приходит в себя?» «Я использовал только щит мертвых, мастер Говард», — громогласно отрапортовал я, — «и свой посох». «Не ври мне, щенок!» Голос менталиста сорвался на позорный визг, и маг покраснел еще больше. «Ты знаешь, на кого поднял свою поганую руку?» «Спросите кадета де Годди, мастер Говард. Он, как высокородный дворянин, как человек чести, расскажет вам, как все было». «Де Годди!» Говард, не заметив тревожного взгляда своего товарища-живчика, перевел разъяренный взгляд на Жито. «Что здесь произошло?» Форточник все верно сказал. Было видно, что Жито разрывается между желанием сказать правду и прикрыть Кармадона. Обычная дуэль, ничего такого. Под «ничего такого» он, наверное, подразумевал высокоуровневые боевые артефакты под завязку накачанной энергией. «И тем не менее...» Говард явно был неудовлетворен и судорожно искал, к чему можно докопаться. «Почему он без сознания?» «Пропустил удар посохом по голове», — бодро отрапортовал я. «Да у нас на тренировках и сильнее травмы были. Сейчас оклемается». «А вот это вряд ли». Живчик, пришедший с Говардом, оторвался от Ковальда и посмотрел на мага. «Он в коме». «Как в коме?» — Говард аж побледнел. «И что же делать?» «Наблюдать и ждать», — живчик пожал плечами. «Ну или вызвать из Академии Ольгина Торсуна». «Но это...» На Говарда было жалко смотреть. «Это...» Его взгляд остановился на мне. «Это все ты!» Я только хотел было ответить, что нет, не я, а сам Кармадон, но меня опередили. «А Ковальдо уже не тот», — протянул один из магов, явившихся через портал, открытый Говардом. Причем сказал он это вроде тихо, но услышали все. «Следи за своими словами, маг», — громко заявил капитан стражи, бесстрашно выступая вперед. «А то что?» — с интересом поинтересовался маг. «А вообще, Асир не дал стражнику ответить. Во всем виноваты лорд Тарго. Дармидус и Шизер так запустили тренировочный комплекс, что смотреть страшно. Подумать только, арена без магического купола. Да тут полгорода сгореть могло». «Побольше уважения к мэру города и главе стражи!» — прикрикнул на Асира капитан, тут же переключаясь с мага на главу резервистов. «Или ты забыл, в чем городе находишься?» «Это ты, Багур, забыл». Асир нахмурился и положил руку на рукоять клинка. «Где находишься и с кем говоришь?» «Ставлю 5 золотых на резервистов», — развязно заявил все тот же маг, который первым бросил камушек в огород Ковальда. «Эй, темный, а ты к кому присоединишься?» «Ну уж точно не к вам, Дикса», — равнодушно отозвался Сиам, и в его руках появился брат-близнец подаренного мне посоха. «Хо-хо!» — протянул маг, не спуская с Сиама внимательного взгляда. «Темный умеет говорить?» По моему скромному мнению, дело шло к массовой драке всех против всех. И самое главное, я даже не мог понять, кому выгоден этот конфликт. Сиаму? Асиру? Говарду? Лорд Тарго? О том, почему маги хоть и вышли из портала Говарда, выступили против Ковальда, я старался и вовсе не думать, чтобы окончательно не сломать себе голову. Да и потом стоило магу заговорить, как Говард тут же умолк и сейчас вместе с Живчиком деловито тащил Кармадона в портал. И чем дальше, тем больше мне не нравилось происходящее на арене. Кто-то специально свел все группировки в одно место раз. Ковальда не случайно вызвал меня на дуэль 2. Сейчас будет масштабный замес 3. Не знаю, какие цели преследует этот неведомый мне кукловод, но я категорически не согласен с его планом. Ведь чем меньше защитников останется в лютиках, тем проще псам будет его захватить. А значит, необходимо отвлечь их внимание на что-то более важное, чем недопонимание, накопившееся за годы вражды. Как там сказал Людвиг? Чтобы объявить боевую тревогу, нужно ударить в колокол? Я вопросительно посмотрел на Сиама, и тот, поймав мой взгляд, коротко кивнул. Этого мне показалось мало, и я вопросительно посмотрел в сторону центра, на что получил еще один, но уже недовольный кивок. Что ж, значит, Сиам отправил Кира бить в колокол. Раз так, нужно потянуть время. Или и вовсе возглавить подготовку обороны, ведь не случайно Людвиг намекал именно на такой вариант развития событий. Вот только смогу ли я? Спор тем временем набирал обороты. Маги принялись задирать Сиама. Стражники выстроились перед рекрутами широким полукольцом. Асир приказал своим воинам принять защитное построение. А из собравшейся за считанные минуты толпы полетели подзуживающие крики. Я успел насчитать как минимум 7 воинов, вокруг которых кучковались недовольные местные. Судя по белым повязкам на рукавах, они явно были заодно и раскачивали народ против резервиста Фаша. По крайней мере, камни, полетевшие из толпы на арену, имели своей целью именно резервистов. Еще немного, и тщательно спланированная кем-то сходка грозила обернуться массовой резней. Надо было что-то делать, но что? На мгновение я вновь почувствовал, что нахожусь на призрачном перепутье. И не просто почувствовал, но даже увидел дальнейшие варианты событий. В одном из них, на арене и прилегающей к ней площади, кипела кровавая сеча. Стражники и горожане с белыми лентами на рукавах теснили резервистов в сторону полыхающих казарм. Резервисты хоть и отступали, но огрызались точечными ударами и организованными контратаками, выбивая из боя до дюжины человек за раз. Их магические амулеты с легкостью защищали своих обладателей от простых камней, но среди толпы скрывались арбалетчики и лучник, и то один, то другой резервист падал на землю. Впрочем, и белоповязочникам приходилось несладко. В толпе орудовало как минимум три группы, поддерживающие резервистов, одна из которых целенаправленно вырезала белых. Маги тем временем пытались уничтожить окутанного темным коконом Сиама. На него сыпались ледяные сосульки, молнии, каменные шипы и огненные стрелы, но Сиам лишь сильнее сжимал свой посох и под прикрытием кокона формировал зубодробительно сильное плетение. Было видно, что маги не оставили Сиаму выбора, и он готовится продать свою жизнь подороже. И что страшнее всего у него получалось, павшие воины с рассеченными головами и пробитыми животами с хрипом поднимались и целеустремленно брели к магам. Увиденное вызывало не просто страх, ужас, причем хорошо срежиссированный ужас. Я-то видел, что поднятые зомби не нападают на простых людей и тянутся только к магам, но народ уже вовсю голосил о появлении страшного некроманта. А в самом конце, за секунду до того, как вывалиться из этого видения, я почувствовал чей-то жуткий и даже нечеловеческий интерес, идущий откуда-то с востока. В другом варианте я просто-напросто шагал вперед и вскидывал над собой посох. «Выбор без выбора», — зло процедил я и шагнул вперед. Сжав покрепче посох, я сложил свободную руку в мудру массового упокоения и с силой вбил посох в землю. От прокатившейся по округе волны прохлады гомон на мгновение затих, а я, воспользовавшись моментом, громко заявил: «Как командир резервистов, назначенный магом-куратором Лютиков, уважаемым мастером Говардом, объявляю в городе военное положение». Знал бы кто, как я надеялся, что именно сейчас пробьет колокол, подчеркивая значимость моих слов, но не повезло. «Что ты сказал?» — первым в себя пришел тот самый развязный маг по имени Дикса. «Мастер Асир, немедленно проверить казармы и поставить в мечи всех резервистов», не обращая внимания на мага, заявил я. Мой голос разносился по всей арене и даже за ее пределы, и зуб даю, здесь не обошлось без вмешательства Сиама. «Мастер Багур», я чудом вспомнил имя капитана стражи, «приказывать вам я не имею права, но если вам дорог ваш город, немедленно трубите общий сбор». «Да кто ты такой?» – недоуменно протянул стражник, который никак не мог понять, с какого перепугу кадет-резервист принялся командовать. «Мастер Дикса, я не строил иллюзий насчет того, что маги меня послушают, но остановиться сейчас было смерти подобно. Через 10 дней заставу и лютики будут штурмовать псы при поддержке некромантов, и только мастер Сиам сумеет упокоить Ксурову нежить». «Мальчик, ты пьян?» В голосе мага, несмотря на его развязный внешний вид, мелькнули нотки обеспокоенности, что до темного. «Темного», — перебил я мага, которого прислали из самой Академии, как и 15 наследников дворянских родов, большая часть которых владеет родовыми плетениями. «Что за бред сивой кобылы?» — пришел в себя глава стражников. «Это снова происки паникера Асира?» «Глупцы!» Взревел я, чувствую, как теряя власть над вниманием толпы. «Через 2 недели будет вторжение!» И, как в недавнем видении, вскинул вверх свой посох. Секунда-другая. «Вот же гадство!» — едва слышно прошептал я, так и не дождавшись боя колокола. «Темный, твоих рук дело!» Дикса первым пришел в себя. «Решил запугать народ своими темными штучками?» «С этим вы отлично справляетесь сами», — невозмутимо ответил Сиам. А я с трудом удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. Но чего ему стоило промолчать, а? «Братцы, среди вас предатель!» Я, видя, что толпа снова начинает барагозить, прибег к последнему доводу. «Там», — мой посох указал на восток, «там находится что-то жуткое, и эта сущность подстроила сегодняшнюю встречу. Да посмотрите на себя, еще немного, и вы начнете убивать друг друга». «Пацан прав», — глубокий бас Асира без всякой магии разнесся по всей площади. «Пока мы здесь ругались, кто-то поджег казармы, а про склеп я уже 5 лет говорю, от него же так и веет жутью». «Ртом пацана, — говорит темный, — не согласился Дикса, — я никакой жути не чувствую». «Клянусь искусством», — нахмурился Сиам, — Я ни слова не сказал про склеп. Видимо, маги кое-что знали про Сиама, поскольку даже и не подумали оспорить его слова. «Но как?» — тут же нахмурился Дикса. «Он же еще сопляк». «Это тот самый кадет, который выжил после встречи с некромантом», с едва заметной гордостью отозвался мой наставник. «И надрал задницу Ковальда?» — злорадно усмехнулся маг, а мне на секунду показалось, что его нелюбовь к Ковальда временно перевесила нелюбовь к Сиаму. «Я понимаю, что для вас я никто и звать меня никак. Мне жутко не хотелось этого делать, но другого выхода я не видел. И вряд ли вы мне поверите, но ночь все расставит по своим местам». Про непонятный склеп, находящийся на востоке, и идущую от него жуть напополам с интересом, я пока даже и не думал. Даже не то, что не думал, гнал мысли о нем подальше, ведь только сейчас, оказавшись на самом настоящем жизненном перепутье, до меня дошло, на что, а точнее на кого, была рассчитана сегодняшняя ловушка. Я кровь из носу хотел сохранить тайну про удаленную точку доступа, но альтернативой была кровавая бойня. Ведь напряжение, несмотря на пошедших на деэскалацию конфликта Асира, Диксу и Багура, и не думало снижаться. Толпа требовала крови, а я мог или бросить ей кость, или сдаться и отступить. Я не мог объяснить это логически, но чуял, что все сегодняшнее представление было направлено не на стычку и уменьшение числа защитников-лютиков, а на меня. На то, чтобы я раскрыл свой секрет про удаленный доступ к сети. В том, что мне придется это сделать, я уже не сомневался. И вопрос был только в одном – какие последствия ждут лично меня? О том, для чего это нужно неизвестному кукловоду, я даже думать не хотел. «Кто бы ты ни был», – мысленно пообещал я сам себе, «я найду тебя и спрошу за эту чертову подставу». Все эти мысли пронеслись в голове за один удар сердца, и я только хотел продолжить, как меня перебил глава резервистов. «Ночь», — недоуменно протянул Асир. «Ты о чем? Намекаешь на склеп?» «Да он блефует», — крикнул Басир. «Видимо, хочет провести ночь в темной». «Или...» — Дикса не спускал с меня пронзительного взгляда. «Мальчик что-то знает. Вторжение будет через 10 дней», — как можно уверенней заявил я. И сегодня ночью лучшие воины лютиков получат личные и групповые задания. Я прям печенкой чувствовал, что секунда, и меня поднимут на смех. Поэтому вскинул посох, привлекая внимание слабенькой вспышкой, и буквально выкрикнул заключительные слова. «Получат задания от сети!» После моих слов на площади повисла мертвая тишина, а ударивший по ушам тревожный звон колокола будто бы 10-кратно увеличил значимость моих слов. Дикса смотрел испытующе, Багур — неверяще, Асир — с надеждой, Сиам — с одобрением и гордостью. Хм, молодец, Кир. Вроде неплохо получилось. Аж у самого мурашки по спине пробежали. И отчего-то запульсировал оставленный некромантом шрам. «Неплохо», — подтвердил чертовски знакомый голос у меня в голове. «Пафосно, внушительно». Я стоял на Ксуровой арене, в окружении находящейся в замешательстве толпы, и с трудом скрывал улыбку. «Чертов Денебери, как же я рад его слышать!» «Я тоже рад», — едва слышно отозвался некромант. «А теперь руки в ноги, и срочно проверь, что за тварь скрывается в том склепе».